Часовня находится в общине Сан-Мигель-Эль-Вьеха, где живет Адольфо Мартинес. Несколько дней в неделю Адольфо посвящает уборке в старой церквушке, а в остальные дни ловит карпа и морского окуня в водохранилище. Каждый день он встает до рассвета и выходит из дома, покормив живность. 7 кур, петуха, корову, свинью и жеребца. Человек он немногословный, а если изредка что и скажет, то в основном своему коню. С женой он почти не общается, так, отдельными словами и междометиями, на упрощенном языке, которого им хватает, чтобы понять друг друга. Они живут в доме из глинобитного кирпича, веток и соломы, с земляным полом и окнами без стекол. Таком же, как и все остальные в их поселении, где дороги пыльные и каменистые, дни длинные, а большинство жителей – родственники. Адольфо знает имена всех соседей, но никогда не здоровается с ними при встрече, а просто кивает с лошади, касаясь кромки шляпы. Сегодня он летит галопом, погоняя скакуна, не разбирая дороги. Его шляпа цепляется за ветку мескитового дерева и слетает с головы. Адольфо не знает, к кому обратиться. Внезапно видит на дороге своего кума, одного из многих. «Покойница!» — задыхаясь, говорит он куму, с которым за весь год не перемолвился словечком. Адольфо поспешно, насколько позволяют его почти 70 лет, слезает с лошади и повторяет «Покойница!». Едва поднимается туман, рассветное солнце вспыхивает в воде. На ее поверхности утки и цапли чертят круги. Когда Адольфо ловит рыбу, ему кажется, что лодка плывет по небу, а рыба парит среди облаков. Подходя утром к берегу на лодке, он обнаружил зацепившееся за бревно тело лицом в грязи. В водохранилище часто гибнут дети, старики, женщины, мужчины, утянутые в глубины его чрева алчными ветками. Когда Адольфо перевернул труп, тот изрыгнул черную кашу из грязи с водой. Ладони женщины были сжаты в кулаки. Некогда белая блузка стала неопределенного коричневато-зеленого оттенка, а красные цветы на пуговицах пунцовели подобно лотосам. Волосы походили на каштановую медузу. Голубые глаза женщины, выцветшие от воды, или так ему показалось, напомнили Адольфо взгляд его слепого деда, мертвый взгляд, который преследовал его с детства, как глаз старика в рассказе Эдгара По «Сердце-обличитель». Новость быстро облетает округу, и люди стекаются на берег водохранилища, прямо к устью реки Лаха, в настоящий момент почти неразличимому из-за поднявшегося уровня воды. От потрясения Адольфо не узнал мертвую женщину, зато узнали другие, и имя Эвангелины дошло до дома семьи Монтера. Настойчивый стук в дверь спальни, где все еще спит чета Монтера, вынуждает супруга подняться и открыть. На пороге одна из служанок с потным и красным лицом, пробежавшая 5 километров от самой дамбы. Во рту у девушки так пересохло, что язык прилипает к небу, и отец Эвангелины с трудом понимает слова. Он должен идти к реке, потому что его дочь нашли утонувшей. Мужчина быстро надевает коричневые туфли и выходит из дома в полосатой пижамной рубашке. Когда он прибывает на место, его не успевают остановить. Почти 80-летний сеньор Монтера толкает офицера, вставшего на пути, и бросается к телу дочери. Упав на колени рядом, он поднимает ее из грязи и, не переставая звать по имени, прижимает к груди. Сцена очень похожа на ренессансный образ оплакивания Христа. «Сеньор», — вмешиваются полицейские, — «вам нельзя здесь находиться». Сеньор Монтера не обращает внимания. Он слышит только собственный голос, повторяющий имя Эвангелины. Не замечает он и криков сына, прибежавшего следом. Полицейские настойчиво оттаскивают отца от дочери, чтобы он не мешал им выполнять работу. Сын говорит, что сам его урезонит, но, встретившись взглядом с глазами утонувшей сестры, забывает все доводы и падает на колени рядом. Голос сестры Евангелины привлекает внимание. «Это Франко! Это все Франко!» — кричит она своему отцу, брату и Мигелю Переде, который только что появился на месте происшествия. Она стоит в грязи, не смея подойти ближе и не желая видеть сестру мертвой. «Он избивал ее! Он ее убил!» Брат машинально поднимается на ноги, чтобы бежать в дом зятя, движимый тем же инстинктом, что и в детстве, когда защищал сестер. Но полицейские останавливают его и задерживают на все утро, ограничивая в передвижениях. В 10 часов тело Евангелины отправляют в морг на машине скорой помощи в сопровождении семьи Монтера. В кабинете Франко Мигель Переда распекает владельца вестника Альенде, который делает глоток рома из бутылки. На ковре валяются другие бутылки, книги, бумаги, ручки, фоторамки, пресс-папье, битое стекло и предметы, чье точное происхождение теперь неизвестно. Они покоились на строго отведенных местах, пока не стали жертвой ярости, которую Умберто Франко обрушил на все без разбора. «Умберто, послушай, ты должен мне объяснить, что случилось. Что ты сделал с женой?» Франко наблюдает за Передой сквозь бутылку. Его глаза налиты алкоголем, ненавистью и кровью. «Знаешь, что натворила эта идиотка?» Мигель Переда качает головой. «Отнесла фотографию Антонио Гомосу». «Чертова паскуда! Отнесла ему снимок!» «Какой снимок? О чем ты?» «А фото, которое соплячка сделала тем вечером, ты не помнишь?» «Нет». Франко в отчаянии прижимает ладонь ко лбу и снова прикладывается к бутылке. Переда выхватывает у него из рук Бакарди. «Нужно, чтобы ты был трезвым, тебе еще давать показания». «Показания? Нет, я не буду ничего давать». «Ничего», — говорит Франко и Кая. «Гомес вернул мне фотографию. Он не намерен ее публиковать. Вот, смотри». Заплетающейся походкой владелец газеты пересекает кабинет, наступая на разбросанные по полу вещи. Он хочет дотянуться до стола, но спотыкается и падает на колени, ударяясь головой об угол. «Черт!» Рана тут же начинает кровить. Он прикладывает обе руки ко лбу. «Черт!» Франко медленно встает с помощью Переды, который теряется на фоне грузной фигуры приятеля и неуверенными шагами идет в ванную. Там он разглядывает порез на голове и уже собирается ударить зеркало, как Переда останавливает его. «Хватит, успокойся!» Он берет и смачивает водой полотенце, чтобы промыть рану. «Вряд ли этого будет достаточно. Возможно, придется зашивать». Умберто Франко вновь смотрит на свое отражение, наклоняется над раковиной и брызгает на лицо. Крупные капли крови падают на белый фаянс, смешиваясь с водой. «Твою мать!» говорит он, вытираясь. Мигель Переда подходит к столу, наступая на разбросанные по ковру предметы. Свободного места почти нет. Он слышит хруст разбитого стекла под подошвой ботинка, не зная, что это рамка с фотографией, на которой отец Франко держит в руках экземпляр газеты. Снимок сделал сам Умберто в 12 лет и хранил на письменном столе, чтобы чувствовать присутствие отца рядом. Мигель Переда берет со стола цветную копию фотографии, лежащую возле переполненной пепельницы. Откуда она взялась? Он во все глаза рассматривает свое пьяное лицо. «Какое у меня идиотское выражение», — думает Переда. Затем переводит взгляд на Клаудию Коссио, и в нем пробуждается какое-то давно забытое чувство, нечто похожее на сострадание. Впрочем, мимолетная вспышка быстро исчезает, уступая место страху. Франко выходит из ванной, прижимая полотенце к ране. Его рубашка промокла от крови и воды, зато в голове прояснилось. Он огибает свалку на полу и падает на двухместный диванчик из коричневой кожи, чудесным образом уцелевший после разразившейся несколько часов назад катастрофы. Ее сделала Летисия в тот день. Когда? Я не помню.